Глава 21. Ариша. Он даже не переспросил. Поверил сразу и безоговорочно. А мне стало так противно. От себя самой, от него, от горького осознания, во что превратился наш брак. Наша ложь разрослась, как снежный ком, наслаиваясь и усложняя все еще больше. Стало обидно и горько. Когда? Как? А главное, почему мы потеряли... нас. Нестерпимо хотелось в душ, но Макс настойчиво утянул меня на кухню. Сразу же налил кофе, видимо, посчитав, что мама не могла отпустить меня без завтрака. Поставил передо мной парующую чашку и, сев рядом, взял за руку. По коже побежали мурашки, но ощущались они непривычно и неприятно. Касания мужа меня раздражали, а причину я понять не могла. Равнодушно смотрела в его красивое лицо, замечая, как он отводит взгляд, криво улыбается и что-то воодушевленно рассказывает. Не сразу сообразила, что сижу будто в вакууме, не слыша слов, не понимая их смысла, не пытаясь даже вникнуть. Стало стыдно, и, тряхнув головой, я отпила кофе. «Что ты сказал?» – переспросила, делая вид, что не расслышала последнюю фразу. «Все хорошо», – отозвался Максим и, сжав мои пальцы, повторил. «Теперь все будет хорошо. Инцидент исчерпан. Клиент подписал все документы и претензий ко мне больше не имеет». «Ты поэтому не ночевал дома?» Машинально уточнила я, понимая, что правду Макс, скорее всего, не скажет. «Да, малышка». Даже не раздумывая, выпалил муж, а я горько усмехнулась. Максим воспринял мою реакцию по-своему, тут же торопливо пообещав. «Больше таких переработок не будет, обещаю. Прости меня. Последнее время я был к тебе невнимателен и...» «А как же должность?» — напомнила я и, пожав плечами, добавила. «Уже известно, кто ее получит?» «Пока нет». Муж невольно скривился и, отпив свой кофе, прерывисто вздохнул, вскинул на меня виноватый взгляд и, улыбнувшись, заверил. «Но я уверен, что скоро все решится. Думаю, нет, я уверен, что должность практически моя». «Угу». Буркнула я невесело и, сделав еще глоток, посмотрела в окно, едва слышно пробормотав. «Надеюсь, твоя начальница больше не будет ставить палки в колеса». «Ей сейчас не до того», — нахмурившись, сообщил Макс, но, услышав телефонный звонок, выдохнул. «Извини, надо ответить. Наверное, по работе». Он поспешно ушел в комнату, оборудованную под кабинет, а я выплеснула остатки кофе в раковину и, сжав пальцами пульсирующие болью виски, пошла в ванную, скинула всю одежду и, шагнув в душевую кабину, включила воду. На голову хлынули еще холодные струи, а я задохнулась от холода, обиды и сжирающего изнутри чувства вины. Тихо завыла, доверяя непролитые слезы воде, и, схватив губку, начала растирать тело до боли и жжения. Хотелось отмыться, забыть чужие прикосновения, смыть его запах и отметины. Через несколько минут моя кожа уже нестерпимо горела, но легче почему-то не становилось. Из души выбралась всхлипывая и, промокнув тело, надела махровый халат, волосы замотала в полотенце и, выглянув в коридор, прислушалась. Макс все еще был в кабинете и, судя по звукам, с кем-то разговаривал. Я зашла в спальню и, пользуясь возможностью уединиться, быстро переоделась. Неосознанно выбрала спортивные штаны и объемную кофту крупной вязки с высоким воротом. Еще в ванной заметила, что шея, грудь и плечи щедро покрыты кровоподтеками засосов. Прекрасно понимала, что если муж заметит, соврать не смогу. Ложь катилась по снежному склону противоречий и порождала новые недомолвки. Расчесывая влажные волосы, я размышляла, как избежать близости с мужем как минимум неделю. Голова сильно болела и немного кружилась. Хотелось спать. Но, проигнорировав удобную кровать, я ушла в гостиную и, устроившись на диване, закуталась в плед. Включив телевизор, убавила звук до уровня тихого бормотания и, свернувшись калачиком, уснула. Слышала, как Максим, выйдя из кабинета, окликнул меня, но не могла ни пошевелиться, ни ответить. Я чувствовала на себе его взгляд. Муж немного постоял и, протяжно вздохнув, ушел на кухню. Долго гремел посудой, что-то доставал из холодильника и шкафов. Потом, чертыхнувшись, заказал готовую еду с доставкой и снова ушел в кабинет. а через какое-то время в дверь позвонили. Долго, настойчиво. Отвернувшись, накрылась с головой, предположив, что это курьер из ресторана. Но это оказался не он. Снова проваливаясь в беспокойный сон, услышала, как в гостиную вошел муж. Макс грубо сдернул с меня плед и, ухватив за предплечье, прорычал. «Ариша, проснись!» На колени упала стопка фотографий, а Максим встряхнул меня и, тяжело дыша, потребовал. «Что это? Объясни мне! Ариша, не молчи!» Снимков было очень много. Все с разного ракурса и не совсем хорошего качества, но не узнать меня было нельзя. Вот я на корпоративе, иду по залу с бокалом в руке. А здесь ищу кого-то взглядом в толпе. А на других снимках иду по коридору мимо номеров комплекса. Был даже снимок, где я стучу в одну из дверей, а потом захожу внутрь. А на следующих фото выхожу. Но уже утром, придерживая рукой подол заметно измятого вечернего платья. «Ариша, я жду!» – заорал Макс и, дернув меня на себя, прошипел сквозь зубы. «Что это? Объясни мне! Только не ври!» «Не буду», – равнодушно выдохнула я. По щекам потекли слезы, а я, глядя в когда-то родные, а теперь такие холодные глаза, спокойно перечислила. «Не буду врать, ведь все из-за тебя. Промолчу, что я попала туда по твоей вине. Пошла говорить с этим человеком о тебе. Пыталась помочь тебе. Все остальное ты прекрасно знаешь сам». Выпустив мой локоть, Макс отшатнулся. Стиснув зубы, отвел взгляд и, зажмурившись, зарычал. Я смотрела в упор, продолжая беззвучно плакать, и ждала. Ждала объяснений, извинений, сочувствия. Но мужа интересовало совсем другое. «Скажи», — хрипло попросил он, и, посмотрев на меня с почти осязаемой болью, почти взмолился. «Скажи, он принудил тебя, взял силой. Скажи мне, Ариша». Он ждал удобную причину, чтобы оправдать себя и простить меня. Не торопил, давал шанс выбрать. Я понимала, что расскажи я ему о подлости, совершенной Дариной, он опять рванет карать всех причастных. Ее, мужчину, который получил меня не силой, а хитростью. Чем это закончится? Новыми проблемами? Макса могут посадить, а может быть даже покалечить или убить. Я не могла этого допустить. «Даже зная, что нас уже не спасти, я просто хотела, чтобы все это поскорее закончилось и хоть немного забылось. Поэтому, посмотрев мужу в глаза, я уверенно ответила. «Я изменила тебе. И это... это было обоюдно, но...» «Молчи!» — рявкнул Максим и, сжав руки в кулаки, прорычал. «Просто молчи, прошу тебя!» Я опустила взгляд на колени, заваленные десятками снимков, и, смахивая их на пол, заметила фото, на котором была не я. Из номера выходил мужчина, и, судя по времени в углу фото, это было через полчаса после моего ухода. Высокий, широкоплечий, мощный, в черном пальто. Он был заснят со спины, но я все равно вздрогнула и, зажмурившись, смахнула оставшийся компромат с дивана на пол. «Мне нужно уйти», — глухо проговорил Максим. «Опять? Не думаешь, что нам пора все решить?» Я не хотела его видеть, но понимала, что пришло время принять важное решение. «Я не могу. Не сейчас. Мне нужно побыть одному». Выдохнув жалкие оправдания, муж быстро вышел из гостиной. Хлопнула входная дверь, а я взяла диванную подушку и, сжав до побелевших пальцев, завыла. Почти сразу заметила, что в пространстве за подушкой валялась моя утерянная сим-карта. Схватив ее, подскочила с дивана и начала искать свой старый телефон. Я не могла сейчас остаться в одиночестве, иначе просто свихнулась бы. Собиралась позвонить Лильке, но стоило включить телефон, как пиликнул сигнал входящего сообщения. Открыв, прочитала послание от незнакомого абонента и, охнув, выронила мобильник. Неизвестный номер. «Поздно. Я не дам тебе забыть. Не позволю».